Глава 12. Заключение. Когда Амма начала свою работу в Индии, близкие к ней люди ласково называли ее «зайчихой». Ее так прозвали, потому что она старалась как можно быстрее двигаться, беспокоясь о том, что теряет напрасно драгоценное время. Индийская женщина, которая работала с ней в то время, вспоминала много лет спустя, что Амма, казалось, не ходила, и даже не бегала, она летала. «Живее, живее!» – торопила она меня. «Ты что, слон? Что ходишь так медленно?» Для такого подвижного человека, как она, было большим ударом неожиданно превратиться в еле передвигающегося инвалида. Произошло это так. Однажды Амма сняла домик в соседнем городке для некоторых членов семьи, чтобы они его использовали как евангелизационный и медицинский центр. Она пришла, чтобы убедиться, все ли готово и можно ли в него переезжать. Ключ от домика никак не могли найти. И когда его отыскали, солнце уже склонилось к закату. Амма торопилась осмотреть все вокруг. На заднем дворе она оступилась и упала в яму, которую не заметила в наступившей темноте. Она сломала ногу, и несмотря на то, что ей была оказана своевременная медицинская помощь, после этой травмы постоянно испытывала боль при ходьбе. На протяжении 20 лет она редко покидала свою комнату, а последние 2,5 года своей жизни она вообще не поднималась с постели. Амма проработала в Индии тяжелых 37 лет, прежде чем с ней это случилось. Для многих людей такой период работы и полученная травма стали бы основанием для того, чтобы уйти на покой. Но только не для Аммы. Ее комната всегда излучала радость и теплоту. На веранде был устроен птичий вольер, и там весело чирикая летали птицы, демонстрируя свои яркие наряды. У кровати обычно лежала собака. В комнате всегда были цветы. Правда, когда ей приносили особенно красивые, она раздавала их. И другие прекрасные Божьи творения, которыми она любовалась сама, развлекала своих гостей, к примеру, редкой красоты раковина. Большую часть ее комнаты занимали книги. Она всегда с готовностью делилась ими с каждым, проявлял к ним интерес. Сама она очень много читала, особенно по ночам, когда ее одолевала бессонница. Днем она редко бывала одна. Люди по разным поводам приходили к ней за советами относительно личной жизни или деятельности братства. Они приносили как хорошие новости, которым можно было порадоваться вместе, так и печальные, по поводу которых необходимо было помолиться. Амма была самым заинтересованным слушателем. Она не любила говорить о себе и тем более брюзжать. Со всех концов земли ей писали письма, и она проводила много времени, отвечая на них. В перерывах между делами она написала множество книг. Она многое написала о том времени, когда была в Японии, и, конечно же, о своей жизни в Индии. И в конце своей жизни, когда ее искушали мысли, что работа уже закончена, Господь побуждал ее писать больше, чем раньше. Она не могла видеть всю свою семью каждый день, потому что часто писала детям небольшие послания, которые копировались и развешивались на досках для объявлений, и каждый мог их прочесть. В них она рассказывала семье о том, что ей говорил Бог, когда она читала Библию и молилась. Благодаря этим посланиям казалось, что она всегда рядом. Люди постоянно чувствовали ее присутствие. В конце своей жизни Амма измучилась от своего недуга и очень ждала того времени, когда Господь возьмет ее к себе. 18 января 1951 года ее желание было исполнено. Амма была рада, что если бы могла увидеть то, что происходило в тот день, может быть, Господь, которого она так любила, показал ей это впоследствии. Старшие мальчики и мужчины несли ее до сельской церкви и на протяжении всего пути пели песни о небесах. Им было тяжело прощаться со своей любимой Аммой, Но Господь ободрил их. Множество людей приходили отовсюду прощаться с Амой. Индусы очень удивлялись тому, что христиане в такой печальный момент поют бодрые песни, тогда как сами они на похоронах неутешно плачут и рыдают. А загадка заключалась в том, что Амма пошла к Господу. И это было не печальным концом жизни, а началом новой жизни в славе для тех, кто любит ее, а также любит и доверяет ее Спасителю, хотя они и разлучались с ней в настоящем времени. Конечно же, однажды настанет момент чудесного воссоединения, совершенной радости от присутствия самого Господа, когда пение в сельской церкви умолкло, триумфально зазвучали колокола дома молитвы. Схватка закончена, стихла битва, одержана победа жизни, звучит триумфальная песня «Аллилуйя». Конец.